Глава 16. Ремеди. Разлом. Предназначение. Вы когда-нибудь задумывались о том, что многие из нас всю свою жизнь ищут его, но так и не находят, покидая этот мир потерянными? До сегодняшнего дня я не придавала глобального значения таким, казалось бы, простым вещам, как смысл моего существования и то, что я смогла бы оставить после своего ухода. То есть, конечно же, я всегда искала себя, перебирала бесконечные занятия и фантазировала о том, как однажды совершу что-нибудь значимое. Теория резко отличается от практики. Но до этого мы еще дойдем, а пока я наслаждаюсь своим завтраком из овсянки с фруктами, параллельно занимаясь чисткой оружия. Различные детали разложены на большом кухонном столе, несколько грязных тряпок и кусочков сукна раскиданы поверх распечаток бумаги. Музыка льется из динамика проигрывателя, но замирает. Пластинка внезапно трескается вместе соприкосновения с иглой, и моя рука, держащая вилку, опускается на стол. Можно было бы подумать, что это какой-то дурной знак, что нужно прислушаться к намекам свыше, остаться дома и не вступать в смертельный танец с обстоятельствами. Но я еще не знаю, что произойдет разлом личности, поэтому встаю и подхожу ближе, осматривая повреждения, тщетно пытаясь вспомнить имя человека, послужившего материалом для этого экземпляра музыкальной коллекции. Забывчивость мне не свойственна, и это, по сути, второй знак за утро. Но и его я игнорирую, снимая поврежденную пластинку с проигрывателя, отправляя ее в мусорную корзину, предназначенную для использованной оружейной ветоши. Телефон, лежащий на столе, издает звуковой сигнал, оповещая о входящем сообщении, но я его не читаю, искоса глядя на экран. Там еще около десятка других, в которых Уэйд настойчиво просит о встрече. Я пока не уверена, что готова. Не после того свирепого взгляда в обмен на мою помощь. А чего ты ожидала? Он ведь не знает, что это была ты. Как будто, если бы знал, смотрел бы иначе. И ради бога, закрой свой чертов рот! Зло шиплю, хватая тарелку со стола, чтобы положить ее в раковину. «Из-за тебя у меня пропал аппетит!» «Я — это ты, не забывай!» «Просто расскажи ему правду!» «Чтобы он возненавидел меня еще больше?» «Возможно, моя обида сильно преувеличена, ведь внутренний голос прав. Откуда Уэйду знать, чье лицо под шлемом?» «Но эй, в чем его проблема?» Почему бы просто не сказать «спасибо тебе за помощь, приятель»? Достаточно было одного одобрительного кивка головы. Неужели это было так сложно? Чёрта с два я буду помогать ему снова. Усаживаюсь за стол, из-под лобья глядя на утренние распечатки. Мне удалось проверить кое-какую информацию, используя немного связей в темной паутине. Это заняло несколько месяцев, в течение которых я наотрез отказывалась встречаться с Уэйдом, придумывая различные отговорки. В основном потому, что опасалась расколоться и обрушить на него свою обиду. И вот теперь существует вероятность, что один из сотрудников организации — крот. Каждая минута — достаточный срок для промедления, так что моя уязвленная гордость должна отойти в сторону, когда на кону стоят вещи гораздо важнее. Я открываю ноутбук, собираясь проверить сегодняшние новости, и вижу, что Уэйд отправляется на очередное задание в пределах городского округа. Если я права, и человек на отпечатанных файлах действительно лживый предатель, нужно спешить. Переключаюсь на защищенную частоту, набирая быстрое сообщение. Времени на бумажные письма просто нет. Это может быть ловушкой. Ирвин Клейн не тот, за кого себя выдает. Доброжелатель. Отправляю, но не вижу отметки о прочтении. Все еще смотрю на экран, пока проделываю уже привычную рутину со сборами и выбегаю из квартиры со шлемом в руках. Мое послание остается неоткрытым даже через 20 минут, и уже подумываю о том, чтобы взять свой обычный телефон и отправить сообщение с него. Мелкий дождь застигает меня по пути на строительную площадку, где Уэйд должен заниматься устранением своей цели, не подозревая, что это окажется ловушкой. Приходится сбавить скорость, вытирая капли с визора на шлеме, чтобы не врезаться во что-нибудь, окончательно провалив план. Не знаю, что не так с этим днем, но все будто катится под откос с самого утра. Только надеюсь, что не опоздаю. Впервые с момента ухода из монастыря, шепча слова молитвы, которые теперь вызубрены наизусть. «Хоть раз в жизни сделай для меня что-нибудь хорошее!» Заканчиваю свою речь сердитым бормотанием, сворачивая на нужную улицу. Площадка, предназначенная для застройки, обнесена железным забором. Я заглушаю мотоцикл, не доезжая до ворот, и бегу так быстро, как только могу. Обычно я заранее осматриваюсь и выбираю позицию для прикрытия с дальнего расстояния. Но, видимо, судьбе надоело мое непрямое участие, и она все чаще пытается подкинуть настоящую грязную работу. Я бы не жаловалась, если бы не картина, развернувшаяся передо мной, когда подпрыгиваю, подтягиваясь на руках, чтобы заглянуть на объект. Раздается пара выстрелов. Я быстро пробегаю глазами от фигуры к фигуре, считая патроны в обоймах. Людей с оружием намного больше, чем предполагалось. У меня недостаточно навыков. Страх начинает ползти по позвоночнику, но звуки борьбы становятся все более ожесточенными. Это выводит из оцепенения и заставляет принять, возможно, не очень обдуманное решение. Я перелезаю через ограждение и спрыгиваю на землю, снимая шлем, который в данных обстоятельствах будет только мешать. Дождь усиливается, еще больше размывая бензиновые лужи. К заднему колесу большого грузовика привалилось тучное неподвижное тело в дорогом костюме с зияющей дырой в центре лба. Видимо, это и есть цель Уэйда. Потоки горючего стекают по его лицу и шее. Остается только надеяться, что еще одна случайная пуля не угодит в металл и все не взорвется раньше, чем мы выберемся отсюда. Выхватываю два пистолета из набедренных кобур, начиная стрелять. С двух рук намного сложнее и требуется больше концентрации, поэтому я не вижу, что делает Уэйд. Либо у покойника слишком много охраны, либо Ирвин позаботился о том, чтобы к прибытию Стикса здесь была небольшая армия. Меткая маленькая сучка. Скалится один из людей-мертвеца, приближаясь. Остальные выстраиваются позади него, что одновременно пугает и вызывает вспышку адреналина. По крайней мере, у Уэйда теперь будет передышка. «Приветик, ребята! Вы предпочитаете пистолет, ножи или кулаки?» Я пытаюсь улыбнуться как можно приторнее, жалея, что не взяла с собой больше оружия. Тяну время, медленно отступая назад в сторону грузовика. «Я бы предпочел поиметь эту задницу, после чего перережу твою глотку, пока кто-нибудь другой возьмет то, что останется». Злорадно цедит крупный мудак с коротко стриженной головой, перетекающий в толстую шею со складками. «Прости, приятель, не заинтересована. А вот мой нож напротив. Хотел бы познакомиться с твоим отростком поближе». Все то время, что веду этот бессмысленный диалог, сканирую этих ребят и просчитываю варианты эффективного нападения с наименьшим числом потерь. «Вы это слышали?» Придурку хватает наглости оглядеться, проверяя свое окружение. Я бросаю взгляд на Уэйда, переместившегося к залитому бетоном фундаменту, где еще около 7 человек окружили его со всех сторон. «Она умеет обращаться с на...» Мне надоело болтать, и, честно говоря, нет времени. Я должна помочь скостить численный перевес. Лишь ненадолго перекладываю оба пистолета в одну руку, чтобы второй метнуть кинжал, заправленный в рукав, в говорливого козла. Я не так хороша в этом, как Уэйд, но, к великому облегчению, бандит слишком жирный, чтобы промахнуться. Он начинает вопить, хватаясь за пах. Кровь течет по ноге, заливая камуфлированную штанину, и начинается хаос. Между выстрелами я успеваю несколько раз занести локоть, чтобы ударить кого-то в живот и голову. Используя повалившиеся тела в качестве опоры, подпрыгиваю, пытаясь ударить с разворота. Кто-то хватает меня за ногу, но твердая мужская хватка тут же разжимается, когда в его запястье вонзается маленький гладкий нож. Моя голова поворачивается в направлении Уэйда, тот продолжает перерезать горло противнику. Все это время казалось, он ни разу не взглянул в мою сторону и был сосредоточен исключительно на себе. Но клинок в кровоточащей руке говорит, что он видит меня на этот раз. Кем бы ни были все эти люди, они нацелены довести дело до конца и избавиться от нас. Это уже не простое нападение обиженной банды Роджерса или ответ на засаду, устроенную Уэйдом в доках. Все гораздо серьезнее. Я понимаю это, как только один из засранцев направляет пистолет на Уэйда, и я, не задумываясь, бросаюсь вперед, толкая руку, державшую ствол, но каким-то образом пуля впечатывается в мое плечо. Пистолет выпадает, боль адская. Пуля, возможно, все еще внутри, но хуже всего тот факт, что я не могу стрелять с поврежденной руки. Патронов в оставшемся стволе все меньше с каждой минутой. Я загнана в ловушку спиной к забору. Бросаю короткий взгляд влево на грузовик. Уэйд по правую сторону в нескольких ярдах. Расстояние до него достаточно большое, чтобы не причинить ущерб. Хочу сделать еще один выпад или броситься в безопасную сторону, но ноги подкашиваются. Должно быть, рана слишком серьезна. Головокружение притупляет сознание. Я сдаюсь. Поднимаю здоровую руку и произвожу выстрел, вызывая искру в том месте, где остатки топлива все еще растекаются по мертвому телу и земле. Вспышка короткая, а за ней следует громкий хлопок. И бак с оставшимся в нем бензином взрывается, ударной волной отбрасывая меня назад. Новая боль вспыхивает в голове, пока через затуманенное зрение смотрю на обожженные тела, катающиеся по земле. Некоторые лежат неподвижно, пока другие горят заживо. Медленная улыбка расползается по моему лицу. Предназначение. Говорят, что дождь способен забирать все плохое, смывать боль и страх, очищать. Я этого совсем не чувствую, лежа на мокрой земле, в тяжелой от воды одежде, пропитанной потом и кровью. Моей кровью. Как будто время обернулось вспять, и я снова та маленькая девочка, лежащая у подножия каменной лестницы в темном подвале дома в Канзасе. Топот тяжелых ног и крики раздаются повсюду. Но они растворяются в дождевом потоке так же быстро, как угасает биение сердца в груди. Моя голова повернута вправо, туда, где он отчаянно сражается за правду. Его тело движется с нечеловеческой скоростью. Мощные удары и парящие движения точны. Они заставляют наших врагов разбегаться в страхе, а тех, что не успевают спрятаться, корчатся в предсмертной агонии. Он несокрушимый. Совсем такой, каким я его представляла. «Скажи, что тебе нужна помощь!» Внемлет голос Дороти из моей головы. «Нет, нельзя. Он не должен отвлекаться. Ты бесчувственная дура, мы умираем!» Она права. Я вообще почти ничего не чувствую. Перед глазами все расплывается, превращая ужасающую картину противостояния жизни и смерти в подобие ускоренного кино, которое почти невыносимо смотреть. Хотелось бы, чтобы это была романтическая комедия, где двое настолько влюблены друг в друга, что ты не перестаешь улыбаться, даже когда на экране бегущим полотном появляются титры. В таких декорациях любовь побеждает все, даже смерть. Но происходящее скорее похоже на фильм ужасов. Ведь самое страшное не то, что силы покидают мое обездвиженное тело, а кровь сочится из носа и раны в плече. Я чувствую ее во рту, когда пытаюсь глотнуть. Куда хуже страх, что он потеряет концентрацию, если повернет голову и увидит меня такой. Тогда монстры победят, а я не успею признаться в том, что так долго скрывала. Нужно было сказать раньше. Еле уловимо на последнем издыхании шепчет голос. Веки тяжелеют и опускаются, но я продолжаю молча лежать. Сквозь дымку из непролитых слез, глядя на мерцающие картинки, желая отдать ему остатки своих жизненных сил. И кажется, у меня получается, потому что мое дыхание замедляется одновременно с тем, как один за другим ублюдки погибают от его сильных рук. А ко мне приходит чувство легкости, возведенное в абсолют. Он победит, потому что по-другому и быть не может, а я стану той, кто исполнил свой долг. Я спасла его так же, как когда-то давно он спас меня. Мое имя — Ремеди Харрис. И сегодня, в возрасте 26 лет, я умерла, так и не сказав ему, что люблю.